разному немножко называлось всегда. Друзья, а у меня как раз получается, что тема сейчас, она больше назидательная, чем практическая, хотя она совмещенная, вот, но все равно заметно сделано ударение на назидание. Но практической вы сами должны помочь сделать эту тему. Ну, в каком смысле? Привязка к практике нашей работы, не только я могу эту привязку видеть и делать, но и вы тоже. Значит, я, братья, как озаглавил бы эту тему? Озаглавил бы текстом Священного Писания «Я ищу братьев». Поэтому, если вы конспектируете, вы можете сразу эту тему записать. «Я ищу братьев». Хотя про Иосифа говорить намерения не имею. А о чем хочу говорить? Скажу, братья. Потому что мы в служении буквально очень часто ищем братьев. Ну, я вам скажу, как это бывает. Ну, например, прихожу я в воскресенье на собрание и начинаю искать братьев. Поняли, да? Начинаю искать братьев. И также точно не только в воскресенье. И вы знаете, бывает, испытываю трудности. И даже частенько. Частенько. Особенно, если это бывает то воскресенье, когда разъехались. У нас второе воскресенье месяца, все разъезжаются. И обычно трудность бывает. Трудность бывает меньше, когда мы заблаговременно распределения какие-то сделаем. И тогда настроение у нас хорошее. Мы больше спокойны, только смотрим, когда придет нужный человек. Еще когда ищем братьев, когда надо, нужно осуществить какую-то работу, связанную со стройкой, с ремонтом, с поездкой куда-нибудь. Иногда и на благовестие, хотя на благовестие чаще откликаются братья, особенно если нужно поехать в какие-то вот регионы, отдаленные очень, вот, легче находить. А если что-то привычное, вроде того, что пойти в дом престарелых, труднее находить. Хотя скажу, что под словом «ищу братьев» я имею в виду не только братьев, но и сестер. То есть ищем работников. Еще, братьев, что под словом «я ищу братьев» я имею в виду? Это поиск сотрудников. Что я имею в виду здесь именно? Вот когда мы говорили о программе работы с молодежью, поднимите руку, кто уже на семинарах раньше бывал? А, ну так, все почти, опустите руку. Когда мы говорим о составлении программы работы с молодежью, ну, например, на предстоящий год, как вы помните, я всегда клонил вас на то, что, вернее, наклонял, на то, чтобы у нас была работа системная. То есть, чтобы у нас был какой-то план работы, чтобы у нас была какая-то программа. Не так, что от субботы до субботы или от воскресенья до воскресенья. Ну, в смысле как? Вот мы часто говорим о том, знаешь ли ты, какую беседу будешь проводить через неделю? Или знаешь ли ты, какую беседу будешь проводить через месяц? То чаще руководители молодежи не знают. Они от беседы к беседе. Вот созрела какая-то тема у него в пятницу, завтра молодежное занятие, ему в пятницу осенило, мысль хорошая, или Бог Духом Святым подсказал. И он радуется, тема есть, он уже разрабатывает, он доволен, уже конспект, уже много написано в конспекте, настроение хорошее, все, похоже, молодежное получится. А потом прошло молодежное, и у него опять начинает болеть голова, а что будет дальше? И поэтому, когда мы говорили о методической работе или о плановой работе, то мы, помните, как мы говорили, как составить программу работы с молодежью? Нужно иметь круг сотрудников, когда можно собраться 3 человека, а если лучше 5, и поработать 1 день или поработать 2-3 дня, кому надо больше и больше поработать, и составить программу. Вот как мы готовим лагерь? Как мы готовим лагерь? Программу лагеря. Собираемся каким-то кругом, вооружаемся библиями, ручками, тетрадками, молимся, советуемся. Разные предложения. У нас появляется схема из многих предложений, вернее, список многих тем. Бывает 5, 7, 10 тем. И мы начинаем выбирать одну, только одну из 10. И рассмотрели все 10, а потом уже выбираем одну. Но для этого, братья, нужны сотрудники. Представьте себе одному человеку составить программу на неделю. Ну, например, лагерь длится неделю. Каждый день надо расписать. Потому что не только нужно тему дня озадачить. Ну, например, Иосиф и братья. Вот в прошлом году у нас тема с молодежного лагеря была об Иосифе. И вот одна из тем – Иосиф и братья. Но нужно же людям и подсказать, как эту тему открыть. Ну, например, как проповеди, как беседы. Ну и все-все примерно вот. И, конечно, нужны сотрудники. А их нету. И тогда бывает очень трудно. Или еще, братья, знаете как? Вот на семинарах руководителей молодежных и детских иногда вот слушаешь отчеты братьев и думаешь, слабость иногда бывает, ну страшная слабость. Вот как человек рассказывает о себе и думаешь, как он проводит с молодежью занятия, и думаешь, мучает народ Божий, мучает. Потому что здесь даже не может рассказать о том, как молодежь живет. И даже о себе рассказать не может. Вот и приходится догадываться даже фамилию, имя догадываться. Что-то там сказал, даже город. И город приходится, что-то на какие-то там 3 буквы написал, а потом, и знаешь, не то написал. Переспрашивать стыдно. А когда молодежь соберется, нужно четко с ними говорить. Братья, руководитель молодежи, он должен быть не только человеком духовным и образцовым, и примерным. Он должен быть человеком интересным. Хотя я знаю, что вот эти мои высказывания можно подвергнуть критике, братья. Но что такое интересным? Это значит, вокруг него людям интересно. Их влечет к этому человеку. Он может зажечь, он что-нибудь предложит, и смотришь, все уже улыбаются, они полны настроения, они сейчас пойдут и будут делать что-то. Вот таким вот образом. И если я вижу, что я человек не такой, и я вижу, что я другим не могу стать, в силу моего темперамента, или характера, или воспитания. И я вижу, что, ну вот я потолка достиг моих 27 лет, и уже все. Уже я другим не стану. И я это осознаю. И мне нужны братья, которые мне помогут. Которые будут восполнять то, чего нет во мне. И опять надо искать этих братьев. А потом надо искать братьев, когда тебе уже 35. И ты знаешь, что ты уже работник, которого надо менять. Нет, может быть, как диакон тебя не надо менять, а как руководителя молодежи тебя уже надо менять. И опять надо искать братьев. И поэтому, братья, я скажу, всю жизнь надо искать братьев. Когда нам 17 лет, искать надо братьев, которые мне помогут христианином стать. Вот. И потом надо искать братьев, которые меня менять будут на моем посту. И опять надо искать братьев. Надо искать братьев, которые будут руководить группами молодежными в лагере, надо искать братьев. И так вот вся жизнь в поисках братьев. Братья, я прочитаю Деяния апостолов, 18 глава. С 1 стиха читаю. После сего Павел оставил Афины, с 1 стиха читаю, 18 глава Деяния. После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еллинов. Я пропущу основную часть главы, читая с 18 стиха. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Прескила, остригши голову в кенхреях по обету. Достигши Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу», и отправился из Ефеса. Акила же и Прескила остались в Ефесе. Я еще пропущу, братья, из 24 стиха буду читать. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен на начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышавши его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Братья, я в данном случае уже вам объяснил смысл названия темы «Я ищу братьев». И вот в прочитанном отрывке по этой теме, что я хочу отметить? Хорошо иметь братьев. Вот даже написано в Псалме: «Хорошо и приятно жить братьям вместе». Вот. И хорошо иметь сотрудников, хорошо иметь замену, хорошо иметь помощников. Братья, но чтобы их иметь, их надо искать. Вот посмотрите по прочитанному отрывку. Второй стих. Да, часть первая и вторая. «Пришел в Коринф и нашед некоторого иудея именем Акилу», ну и жену его Прескилу. Слово «нашед» говорит о том, что это не была просто случайная встреча. Ну, скажем, там где-то на рынке встретился, и человек проповедует, и он подошел, и вот. Братья, я слово «нашел» в жизни апостола Павла встречаю неоднократно. Ну вот, например, нашел Акилу и Прескилу. Я почти убежден, что они еще не были зрелыми христианами. И даже я не убежден, что они на этот момент уже были христиане. А может быть, только на начальной стадии. Но, братья, когда мы читаем вот из жизни апостолов или даже из жизни Христа, то мы встречаем такое слово «нашел». Вот, например, Иисус Христос кого-нибудь нашел или нет? Или его нашли? Братья, читайте первую главу Евангелия от Иоанна. Написано: Иисус идет и находит. Или нашел. Вот о некоторых будущих апостолах сказано «нашел». Христос нашел. Значит, он, когда был на нашей земле, когда он достиг возраста 30 лет, принял водное крещение, он начал искать себе учеников. И не просто объявил: кто хочет, приходите. Так не было. Он идет, смотрит, люди сети закидывают. По каким-то признакам он определил, что этим людям можно сказать: идите за мной. Или вот Матфей сидит у сбора пошлин. Но если мы скажем, что там вот они ловили рыбу, послушались его, хотя могли не послушаться, да, уже сети вымыли. Ну ладно, послушных людей можно пригласить. Вот сидит Матфей у сбора пошлин. Но я бы Матфея точно не позвал. Точно бы не позвал. А Христос ему говорит: иди за мной. И он пошел. Конечно, мы можем сказать, что здесь было Божье предопределение, ведение Иисуса Христа как Сына Божия и так дальше. Но я понимаю, братья, что не только. Определенные признаки свидетельствуют, что с этим человеком стоит иметь дело. Я не могу сказать, по каким признакам Павел определил, что стоит иметь дело с Акилой. Но какие-то признаки были. Вот Павел нашел его и сделал все необходимое, чтобы Акила был его сотрудником. И, кстати, и Прескила. Павел определился, что и Прескила тоже будет хорошим работником. И так оно и получилось. Посмотрите, братья, я страничку переворачиваю, 19 глава. Первый стих, только первый стих прочитаю, и может быть начало второго. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес, и нашед там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовавшего?» Братья, Ефес громадный город был тогдашнего времени. Ну, наверное, примерно как Ростов, может, чуть поменьше. И в этом городе 12 человек учеников. Где-то на дому они собирались. Но согласитесь, найти трудно. Найти трудно. Найти не трудно, когда, скажем, ну, небольшой хуторок, там 35 человек жителей, и 12 человек среди них верующие. Это не трудно найти. Я пошел в каждый двор, расспросил и сразу нашел. Но Павел пришел в Ефес, это один из таких, ну, крупных цивилизованных центров тогда. И там 12 человек. И он их нашел. И вот он их нашел. И как нашел, я понимаю, значит, искал. А как искал, это уже детали. Спрашивал. Ну вот, у людей спрашивал, наверное. Возможно, много времени тратил на то, чтобы найти. И все-таки нашел. И когда он их нашел, вот нашелся, что сказать. Приняли ли вы Святого Духа уверовавшего? Вот первый вопрос, да? А мы не слыхали, если Дух Святой. И вот он почувствовал, какой надо задать им вопрос. Он не спросил их, вы Иисуса Христа знаете или нет? Не спросил их о том, кто их крестил. А приняли вы Святого Духа верующие? А мы даже не слыхали, если Дух Святой. А во что же вы крестились? То есть он точно в тему сразу с ними начинает говорить. А предварительно нашел. Братья, вы помните, как апостол Павел нашел Тимофея? Вот кто скажет, поднимите руку. В каком городе Павел нашел Тимофея? Дошел до Дерби и Листры. Вот я точно не знаю, в Дерби или в Листре. Хотя, возможно, можно это определить. Кажется, это 16 глава, да? Но написано, дошел до Дерби и Листры. Да, неизвестно, в Дерби или в Листре. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей. И второй стих, о котором свидетельствовали братья. Значит, Павел Тимофея, смотрите, Тимофей, да? Ну вот я прихожу в Листре и Иконии, да? Значит, они больше знали Листре. Ну да. Значит, братья, вот я приезжаю в какую-нибудь церковь, смотрю, юноша сидит. И вот он мне понравился или там не очень сильно понравился. И заинтересовался, начинаю расспрашивать. Говорят, хороший человек. И вот апостол Павел пришел сюда, до Дерби и Листры, и Тимофей. И не с того же, ни с сего вдруг начали о нем говорить. Павел, вот, обрати внимание на этого человека. Павел расспрашивал. И вот когда о Тимофее он получил хорошую информацию, пожелал его взять с собой. Хотя, братья, взять человека с собой, согласитесь, это нагрузка, да? А ну вот взять с собой, а вдруг неудачный. А попробуй потом избавиться. Я всегда говорю, братья, прежде чем взять с собой, надо сначала тщательно изучить вопрос. Или если взять с собой, сначала надо сказать, мы тебя временно берем, на 2 недели. Ну, чтобы 2 недели истекли, тяжкое утомление духа, и мы его потом отпустили. И уже все, срок истек, и без каких-то, чтобы придумать повод, как отпустить. Так же? Но Павел, получив свидетельство, пожелал его взять с собой. И я не думаю, что с намерением его скорости отпустить. То есть Павел находил работников, находил сотрудников. И мы видим, что и подбор его был очень правильный. Можем перечислить. Тимофей, удачный выбор, да? Трофим, Тихик, Тит, Аристарх, македонянин, Акила и Прескила, Гай, Нервянин. Очень многие были у него сотрудники. И мы не видим, чтобы Павел в сотрудниках ошибался. Поэтому, братья, вот это первый принцип. Если вы одинокий работник, то мне вас жаль. Если вы одинокий работник, то мне вас жаль. Потому что в одиночку работать трудно. Я вот один пример приведу, мои братья уже улыбаются. Вот, а я про них приведу один пример, отрицательный. А здесь большинство одиноких работников. Я так чувствую ситуацию. Чувствую ситуацию. Вот наши бедные братья Тимошовские, которые служение совершают в отдаленных точках, мне их жаль, знаете почему? Потому что они почти всегда в одиночку едут. Куда-то вечерю совершить. Или там что-то провести в одиночку. Я им говорю, я один никогда не ездил. Я не помню ни одного случая, чтобы я поехал на посещение в одиночку. Ни одного случая не помню. Я бы приехал, вечерю совершал, там вот группу собрал или еще. У меня всегда в машине были люди. 2, 3, 5 человек. Они пели, рассказывали. Я только помогал, вдохновлял и доволен был, что мне немного надо даже говорить. Все братья, сестры скажут. Я потом вечерю совершил, дополнил, подвел итог и все. А братья часто ездят в одиночку. Братья, Павел в одиночку не ходил. Так же, да, вот читаем, он даже, будучи узником, в одиночку не был. Я даже удивляюсь, кажется, узник, но все обстоятельства, он в одиночку должен был. И тут возле него и Лука был, и еще кто-то был, и все прочее. И у него всегда были сотрудники. Поэтому, братья, первый принцип, надо находить братьев, находить работников. А где находить? Ну, во-первых, посмотреть вблизи себя. Часто есть люди с незадействованным потенциалом, на которых мы смотрим как на неспособных. И мы думаем, что этот мне не равня. Он не подходящий человек. Он даже на четвертушку от моего не потянет. Вот так часто мы мысли. И поэтому многих людей незадействованных, мы их не замечаем. Мы считаем, что этот человек должен сидеть в середочке и слушать мои проповеди из года в год и не больше. Братья, так обычно бывает. Часто бывает так. И поэтому надо посмотреть вокруг себя. Братья, если сравнить Павел и Тимофей, это никакого сравнения быть не могло. Тимофей был просто юноша. И Павел его пожелал взять с собой. А посмотрите, кем Тимофей станет через сколько-то лет. Он будет служителем известным, о котором Павел будет писать. Я не имею никого равно усердного, как Тимофей. Никого не имею. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна. Или он будет писать о Тимофее, он делает дело Господне, как и я. Поэтому смотрите, чтобы он был у вас безопасен. Но когда-то Павел этого юношу Тимофея взял с собой, а кто-то из его сотрудников недоуменно пожимали плечами. Зачем он нужен? Что он нам будет помогать? Ведь мы-то уже миссионеры уровня большого. А Тимофей? И вот Акила и Прескила, братья, Павел нашел Акилу и Прескилу, с которыми тоже по первым признакам, возможно, не стоило иметь дело, тем более муж и жена. Разве неразумнее было бы брать мужчин, свободных от брака? Братья, разве неразумнее Павлу было брать мужчин, свободных от брака? Тем более он был такой. И поэтому искать людей, таких как он. Потому что часто бывает, братья, что если я не семейный, то я не семейных больше уважаю, чем семейных. Ну так мы устроены. И Павел берет с собой на работу супружескую пару. Это же крайний вариант неудобный, супружескую пару брать с собой. У нас одна супружеская пара однажды собрались в Армению поехать. И недавно вступили в брак. И я был противник. Я говорю, зачем их брать с собой? Там это же куда годится? Там же то Карабах, то все. И вдруг их брать. Пусть она дома остается. Зачем ее брать? Или недавно в Абхазию тоже. Вот муж говорит, я без нее не поеду. Я без нее не поеду. И мы его и не взяли. Раз он без него не поедет, без нее и не взяли. Это я говорю вот наше мышление. А Павел берет Акилу и Прескилу. Братья, ну первая сторона все-таки, чтобы нам вперед двигаться. Павел находит, а потом что он делает? Вот я ваше мнение. Вот я же прочитал текст очень понятный. Что он делает потом, после того, когда находит? Как? Он их готовит. А как он их готовил? С собой взял. Михаил Сашарович с собой взял. Нет, он их с собой не взял. Посмотрите. и по одинаковости ремесла оставался у них. Они его взяли. Не он их взял, они его взяли. Он жил у них дома. И посмотрите, какой способ он нашел, чтобы жить у них в доме. Вот это не просто так. Возьмите, я вас поквартирую полгода. Так же, да. По одинаковости ремесла он у них жил и работал. Проповедовал или нет? Проповедовал только по субботам. Посмотрите, во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еллин. А среди недели что он делал? Палатки. Среди недели он делал палатки, рядышком сидели. Это была школа. Это была школа для Акилы и Прескилы. Это был способ сблизиться. Сблизиться. Это был способ полюбить друг друга. Это был способ готовить учеников. И этот способ самый простой. Ремесло. Ремесло. То есть я, братья, думаю, но я не убежден в этой мысли, я так предполагаю, что делание палаток это был не главный критерий, чтобы вместе жить. Это был способ, как у Христа был способ заговорить с женщиной этой воды, зачерпнуть с колодца, так у апостола Павла был способ делания палаток. Неизвестно, сколько он с ними прожил, но когда Павел сказал, я ухожу, они сказали, и мы с тобой. Вы поняли, братья? Ведь оставить насиженное место, это нелегко. Тем более, ну скажем, оставить жилье, все, и профессию, и отправиться на служение, это нелегко. Это легко только рассказывать, как люди уезжают в Якутию или еще куда-нибудь. Если не семейные уезжают, это легче, а когда семейные, это труднее. Но Павел достиг такого момента в работе с Акилой и Прескилой, когда они сказали, мы идем с тобой. И они пошли. Я не знаю, делали ли они палатки потом. Библия об этом умалчивает. Возможно, делали. По мере нужды материальной. Возможно, и делали. Но, братья, принцип, о котором я сейчас сказал, вот помните, Иисус Христос говорил, когда вы войдете в какой-то город, то в доме в каком-нибудь вас примут. Где вас примут, скажите, мир дому сему. И оставайтесь в этом городе. И еще какую заповедь он им сказал? И не переходите из дома в дом. Вот это есть такое учение или конфессия, я не знаю, как правильно, навигаторы. Вот я читал у них книжечку такую, называется «Учениками не рождаются, а становятся». И вот это я не свою мысль, это я мысль оттуда подчеркнул. Слово «не переходите из дома в дом» означало, что они должны были жить в одном доме, чтобы когда они уйдут с этого города, люди, у которых они живут, продолжат их дело в этом городе. Потому что массовая евангелизация в субботу, она не подготовит руководителей. Она не подготовит тех, которые возглавят работу. Но люди, с которыми они будут сидеть за столом каждый день и не один раз. Люди, которым они помогут поколоть дрова. Люди, с которыми они сблизятся за время 2-3-недельного пребывания в городе. Эти люди продолжат ту работу, которую они здесь начнут. Вот в чем суть принципа. Поэтому, братья, находить учеников и сотрудников и подготавливать их, вот этот принцип, который я прочитал за Акилу и Прескилу, это один из удобных принципов. Вместе сделать какую-то работу. Выкопать подвал, обложить кирпичом. Вместе поштукатурить. Братья, даже стоит вместе сделать большую работу. Месяц физической работы. Но этот человек тебя полюбит. Он будет преданным тебе. Да, пусть даже тебе. Это не вредное понятие, быть преданным кому-то, какому-то человеку. И потом потом. Вы чаще будете вместе. Взять его на благовестие, взять его в поездку. Один и другой, и пятый, и десятый раз. А потом он будет твоим заместителем в молодежном лагере. А потом, когда ты уже оставишь эту работу, ты этот человек, дело твое будет продолжать. Дело будет продолжать. Ведь, братья, здесь же так и получилось. Я просто прочитывать не буду. Акила и Прескила отправились с ним. А потом, где они остановились? В Ефесе. А потом Павел покинет Ефес. Акила и Прескила куда денутся? Они останутся там. Они останутся там и будут продолжать ту работу, которую... Здесь апостол Павел начал. Они еще в Ефесе не могут зажечь огонь евангелизации. Не смогут. Это Павел сделает. Но продолжать будут Акила и Прескила. А Павел дальше пойдет. Да, они потом снова будут вот по служению встречаться. Они снова будут вместе работать. Они будут душу свою полагать за апостола Павла. Вы помните, где это написано, да? Это написано в 16 главе послания к римлянам. Апостол Павел пишет, передает привет от Акилы и Прескилы, написано, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, которые голову полагали свои за мою душу. Вот насколько эти сотрудники были близкими. А начало было вот такое, какое... Было такое, какое я сейчас прочитал. Поэтому, братья, вот первое – найти человека, а второе – уделить время этому человеку. Вот запишите это второй принцип. Уделить время этому человеку. А третье вы можете сразу зафиксировать. Быть готовым к сотрудничеству. Быть готовым к сотрудничеству. Я, братья, приведу пример один, библейский. Илья и Елисей. Просто я крайне удобный для сотрудничества пример. Вот почему. Когда Илья Елисея позвал, чтобы Елисей за ним пошел, знал ли Илья, что Елисей должен его заменить в служении? Как вы понимаете, знал или не знал? Знал. Это в каком-то смысле вот психологически усложняло ситуацию. Потому что помните, когда Илья дошел до горы Божией Хорева, у входа в пещеру стоял, и, похоже, Господу это не понравилось. Он дважды спрашивает, что ты здесь, Илья, когда он в пещере был, потом у входа в пещеру. А потом Бог Илья говорит, Илья, иди назад и помажь Иуя, сына Намесина, царя над Израилем, Азаилов, царя над Сирией, и Елисея, сына Сафатова, пророка вместо себя. Помните, да? И я пошел. И поэтому, когда он Елисея позвал, Илья знал, что Елисей будет пророком вместо него. И каждый день, когда Илья видел Елисея, для него это было напоминание, что твое служение подходит концу. Вот этот человек, он будет работать вместо тебя. Скажите, а недостатков у Елисея много было? Масса. Вот он же не был пророком. А кем он был? Он умел землю обрабатывать. Похоже, у него это получалось хорошо. Да? И я пошел. И поэтому, когда он Елисея позвал, Илья знал, что Елисей будет пророком вместо него. И каждый день, когда Илья видел Елисея, для него это было напоминание, что твое служение подходит к концу. Вот этот человек, он будет работать вместо тебя. Скажите, а недостатков у Елисея много было? Масса. Вот он же не был пророком. А кем он был? Он умел землю обрабатывать. Похоже, у него это получалось хорошо. И поэтому Илья каждый день видел недостатки Елисея. Илья каждый день видел его слабости. И в каком-то смысле, наверное, немножко страдал. От сознания того, что этот человек будет продолжать его дело. И это усложняло. Но это не мешало им быть сотрудниками. Это не мешало быть сотрудником. Братья, трудно сотрудничать, когда я вижу слабости человека. Каждый день вижу слабость. Когда я вижу его опрометчивость в служении, опрометчивость в рассуждении, когда я вижу его недальновидность, а мне надо с ним работать, а мне надо его готовить. А еще, если я осознаю, что он должен стать впереди меня, то это еще больше может усложнять мою внутреннюю ситуацию. И Илья с Елисеем работал. И все-таки наступил тот момент, когда Илья сказал: «Проси, что дать тебе». И не обидится, когда Елисей сказал: «Дух, который в тебе, пусть на мне будет вдвойне». Это, кажется, сокрушительный удар был, да? И не обидится, когда услышит такую просьбу. И Илья только сказал: трудного ты просишь. Он ему не сказал: как тебе не стыдно, то ты хотя бы на мой уровень потянул, да? Вот. А Илья не обиделся, а только сказал: трудного ты просишь. Но если увидишь, как я буду взят от тебя, будет тебе. Будет тебе. Братья, вот что значит готовить работников. Вот что значит готовить. Я приведу еще один пример. Вот Моисей и Иисус Навин. Это величина примерно так же точно, как Илья и Елисей. Как вы думаете, братья, при жизни Моисея, Моисей Иисусу Навину что-нибудь доверял или нет? Серьезное что-нибудь, не просто у скинии собрания не отлучаться, а что-нибудь более серьезное. Доверял ли Моисей Иисусу Навину? Братья, была битва с Амаликом, и, кажется, Моисей мог подумать: кроме меня тут никто не справится. И должен был бы встать в ряды и руководить сражением. Но он Иисусу Навину доверил, кажется, один из самых ответственных моментов вот во время этого путешествия, битва с Амаликом. И битва была тяжкая. Потому что то одни одолевали, то другие. То есть силы были как будто равные. И кажется, чувство Моисея: ну меня там не хватает. Братья, я немножко мыслю по сегодняшнему дню. Я мыслю, как я бы мыслил. Мне кажется, что вот я бы, окажись на том месте, я бы сказал: я там буду, внизу, в сражении. На горе пускай Иисус Навин стоит, я там буду. Дабы никто даже не сказал же: эх ты... А ты где был? Да я был там. Ты не был в сражении. И Моисей остался на горе, а Иисусу Навину доверил руководить войском, сражаться. А Моисей руки держал. И два священника эти руки поддерживали. Вот оно, доброе сотрудничество. Насколько правильно здесь было все построено. Как вы думаете, братья, если бы Моисей там был внизу, лучше бы было или нет? Не было бы лучше. Поэтому следующий принцип, братья, напишите: доверять. Доверять. Легче доверять, когда мы видим, что мой товарищ сильнее меня. Доверить легче. Хотя здесь есть сторона другая. Опасение, что то, что он сильнее, люди замечать будут. Поэтому иногда бывает, духовные работники не доверяют тем, которые сильнее, дабы не проявилась их сила. И дабы другие не увидели, что эти люди сильнее меня. Поэтому мы стараемся держать в обозе этих людей, вот, чтобы эти люди на смену нам не пришли. Вот. И тем не менее, братья, доверять даже тогда, когда мы видим, что этот человек еще слабее меня, но все равно пусть учится. И доверять важную работу. Ну, как это может выразиться, братья, в молодежной работе? Доверить провести беседу. Или, скажем, поездку. Серьезную поездку, скажем, на посещение церкви, там, где помощь нужна. Или группа на благовестие поедет. И как мне кажется, что... Ну, это очень важно, и я там край нужен. И мысли, что без меня там никто ничего не сможет сделать, братья, иногда это бывают мысли вредные. Вот апостол Павел в Ефесе Акилу Прескилу оставил. Моисею Иисусу Навину, хотя Иисус Навин на 40 лет был моложе Моисея, вот, Моисею Иисусу Навину доверил сражение. Доверять. И когда люди видят, что мы им доверяем, они будут лучше стараться. Они будут больше молиться. Согласитесь, братья, если я уже имею опыт проповеднического служения, а Михаил Александрович имеет опыт в два раза меньше моего, кто из нас будет больше молиться перед проповедью? Конечно, он. Если у него опыт меньше, да? Конечно, он будет больше молиться. И поэтому, если я своему товарищу доверяю какое-то серьезное дело, он будет молиться больше, чем я, и Бог его может благословить больше, чем меня. Потому что я на силу коня буду надеяться и на силу оружия. А этот человек будет на Бога уповать и будет больше молиться. И поэтому успех у него окажется выше, чем у меня. И этот принцип, братья, этот принцип, он в Библии, он просматривается ярко. Это как ситуация с Гедеоном, вот. Или даже ситуация с Самсоном, когда Самсон пшеницу молол. Силёнок хватало ему пшеницу молоть? Хватало. Много там не надо было силы. И когда Самсон сказал: «Укрепи меня только теперь, о Боже!» Он знал, что у него волосы уже отросли, да? И он уже, наверное, почувствовал, что сила к нему возвращается. И он не подумал: волосы отросли, теперь я столбы раздвину и похоронит все, и все. Но он поднял к небу взор отсутствующий, да, без глаз, наверное, да, и сказал: укрепи меня только теперь, о Боже. Ему нужен был Бог. Ни волосы, ни физическая сила здесь роли не сыграет. Ему нужен был Бог. И Бог ответил на его молитву. Самсон раздвинул столбы, и закончилась его жизнь. Ну, славно закончилась жизнь его. Вот таким вот образом. Поэтому в этом отношении тоже очень много значит, когда мы доверяем нашим братьям, нашим сотрудникам. Это стих, здесь поэтому стих 21. Братья, что еще хочу, на что внимание обратить внимание? Это не только доверять, но поручать. Это следующий принцип. Поручать. Ну, у меня это пятый. Братья, доверять и поручать – это родственные понятия. Они похожие, близкие по смыслу. Вот к поручать место Писания, я просто процитирую наизусть. Это 1 Фессалоникийцам. Вторая глава написана. Простите, третья глава. Первые два стиха. «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего благословения Христом». То есть, слово «послали Тимофея» – это значит, что здесь включало и доверие, и посланничество, и поручение. Мы послали Тимофея. И Тимофей, братья, он сделал дело в Фессалонике, ну, наверное, не хуже, чем уже бы сделал его апостол Павел. Потому что он молился, он переживал, и Бог через Тимофея сделал то, что нужно было сделать. Братья, я хочу несколько признаков подбора сотрудников. На основании текста Священного Писания из книги «Исход». Восемнадцатая глава. Я прочитаю стих 21. Исход 18 глава, стих 21. «Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их». Вот здесь вот четыре признака, на которые следует обращать внимание, когда мы ищем в себе сотрудников. Значит, первый признак. Ты же усмотри из всего народа людей способных. Братья, есть такое понятие, что способных – это вредное качество, способность. То есть надо искать неспособных. Потому что неспособный – он от Бога способность получит и будет работать. Здесь я читаю, ты усмотри из всего народа людей способных. Братья, все-таки для того, чтобы быть работником, то человек должен быть способным. Мы скажем, ну способный от плоти, это бывает вредно. Да, это бывает вредно. Тем более, когда человек осознает свою способность. Ну, например, он имеет образование хорошее. Или, например, красноречивый, как Аполлос. Вот. Вотчман мне об этом писал, что способность, она должна пройти через крест. Ну, и я тоже с этим согласен. Просто подробно это не хочу объяснять. Я понимаю, братья, что если способный человек и возрожденный свыше, он может сделать больше, чем неспособный и возрожденный свыше. Поэтому способный – это много значит. И поэтому ты усмотри из всего народа людей способных. Из всего народа слово, оно говорит о том, что нужно искать этих людей способных. Потому что народ большой, их там несколько миллионов человек. Если три человека вокруг меня, это нетрудно способного. А когда их много миллионов или тысяч, сот тысяч, то способных надо искать. Затем каких? Боящихся Бога. Человек способный, не боящийся Бога, человек опасный, вредный. Таких до служения допускать нельзя. Если он способный, а Бога не боится, таких до служения допускать нельзя. Но если он Бога боится и способный, братья, это то, что нам нужно. И таких людей надо находить, способных и боящихся Бога. Еще какие они должны быть? Они должны быть правдивые. Людей правдивых. Хотя здесь похожие мысли. Если он боится Бога, конечно, он правдивый. Вот. Боящихся Бога и правдивых, и ненавидящих корысть. Вот на последнем хочу остановиться. Братья, о пресвитере сказано, что он должен быть некорыстолюбивый. Корысть не всегда связана с деньгами, с материальным. Хотя часто с материальным. Братья, почему ненавидящих корысть? Потому что, когда человек находится на руководящей должности, руководящий пост занимает, то если он имеет корыстолюбие или не ненавидит корысть, то у него есть все возможности что-то делать в свою пользу. Делать в свою пользу. Не всегда это с деньгами или с материальным связано. Это может связано быть с нашими детьми. Вот, с моим каким-то положением, с карьеризмом, с чем угодно. То есть делать людям добро тем, которые мне смогут сделать добро, которые когда-то не забудут и обо мне. И вот таким вот образом. И таким образом проявление корыстолюбия в служении, оно очень вредно бывает и очень опасно. И поэтому вот эти четыре признака сотрудников, которых подбирать надо, на эти признаки внимание обращать следует. Хотя кто-то скажет, ну Павел же готовил людей. Братья, да, конечно, готовил. То есть способность может проявляться в процессе личного общения. В процессе, когда мы можем попробовать человека. Но вот бывает, человек никогда не пробовал столярным делом заниматься, а попробовал, и у него получается. Другой попробовал, и не получается. А я попробовал, и у меня получается. Или попробовал каменщиком, и получается. Один человек попробовал на автомобиле ездить, плохо получается. Хотя права получил. Ну, в армии его один раз попробовали, второй раз попробовали. А потом отпустили, когда его в запас, в военном билете написали, что имеет квалификации водителя, но желательно водителем его не использовать. Написали в военном билете. Вот такая характеристика. Желательно водителем не использовать. Две машины перевернул или три, и вот такое получил он вот себе это. То есть, братья, способность, она проверяется в деле. В совместной работе, когда мы что-то вместе делаем, вместе трудимся, и смотришь, что Бог благословил, способность есть, страх Божий есть, корысть ненавидит. Это люди хорошие, которые будут работать добросовестно. Братья, посмотрите, Акила и Прескила встретили Аполлоса. Это я уже как бы итог подвожу. Аполлоса встретили, написано, и точнее объяснили ему путь Господень. А если бы не встретили Акила и Прескила, Аполлоса, или встретил бы кто-нибудь другой, был бы ущерб или нет, братья? Посмотрите, Павел пишет, я насадил, Аполлос поливал. Братья, Аполлос прочно вошел в библейскую историю, прочно вошел. В Коринфе люди говорили, я Павлов, другие говорили, я Аполлосов. То есть имя Аполлоса в Коринфе, оно было очень высоко поставлено. Хотя Аполлос не был коринфянин. Не был коринфянин. Но Акила и Прескила помогли Аполлосу стать христианином. Они помогли Аполлосу стать служителем. Точнее, объяснив ему путь Господень. И слава Богу, что это случилось. Если бы Павел не нашел Акилу и Прескилу, братья, не было бы Аполлоса. Не было полоса. Если бы Павел не нашел Тимофея, не было бы двух замечательных посланий к Тимофею. И, наверное, постарайся прийти ко мне до зимы, апостол Павел кому-то другому бы написал, но не Тимофею. Но я понимаю, постарайся прийти ко мне до зимы, ну, обычно это сопрягают с передачей служения, с передачей эстафеты. И удачный был выбор, благословенный Богом был выбор. Поэтому, братья, кто-то будет совершать служение после нас. Возможно, сестра. Если мы вовремя не нашли Тимофея, и наступит момент, когда нас переведут на другую работу. А может, просто снимут, в ряды переведут. Может такое случиться? Может. И после меня будет работу нести просто сестра. Потому что больше некому. Или мы смотрим, что разваливается. Мы старались, разваливается. И подумаем, это, наверное, про меня Павел написал. У кого дело, которое он строил, сгорит, тот потерпит урон. Наверное, это про меня Павел написал. Это страшно, братья. Поэтому, чтобы дело, которое мы строили, не сгорело, надо найти Акилу и Прескилу. Надо найти Тимофея. И поработать с ними. Тогда, когда уже надо уходить с этого поста, тогда уже искать поздно. Надо искать сегодня, пока ты еще не собираешься перестать быть руководителем. И пока тебя еще не метят снимать. Но находить надо работников уже сегодня. И тогда мы вместе больше дела сделаем. А если в одиночку, как до сегодня было, конечно, это может не у многих, у некоторых в одиночку получается. А если в одиночку, то эта работа спориться не будет. Будет очень плохо, будет очень скудно И очень ущербно будет. Очень ущербно. И поэтому я хотел, чтобы мы помолились сейчас. Может быть, мы последний час, у нас осталось 50 минут, сделаем ответы на вопросы. Она не будет такая нагрузка большая. А сейчас помолимся, чтобы Бог нас благословил. Вот то, о чем мы говорили сейчас, искать братьев, чтобы Бог благословил нас справиться с этой задачей. Аминь. Помолимся.